Равновесие. Люди сами создают себе проблемы и препятствия, а затем тратят силы на их преодоление. Когда чему-нибудь придается слишком большое значение, возникает избыточный потенциал. Действия равновесных сил по устранению этого потенциала порождают львиную долю проблем. Человек зачастую получает результат, прямо противоположный намерению. При этом совершенно непонятно, что же происходит. Отсюда возникает ощущение, что действует какая-то необъяснимая злая сила, своего рода закон подлости. Кто не умеет отдыхать, тот не умеет работать. Если вы чувствуете, что сильно устаете, или работа стала для вас каторгой, значит, нужно сбавить темп или вообще сменить работу. Усилия сверх меры обязательно приведут к отрицательному результату. Приходя на работу, сдайте себя в аренду. Отдайте свои руки и голову, но не сердце. Ваша эффективность в работе заметно возрастет, когда вы устраните свои избыточные потенциалы и отвяжетесь от маятников. Сдавая себя в аренду, действуйте безупречно. Не допускайте мелких оплошностей, за которые вас смогут обвинить в элементарной халатности. Сдавать себя в аренду вовсе не означает действовать расхлябанно, безответственно. Это означает действовать отрешенно, не создавая избыточных потенциалов, но при этом четко выполнять то, что от вас требуется. В любой ситуации, где вы сдаете себя в аренду, необходимо выполнять свои обязанности четко, чтобы вас не смогли упрекнуть. За безупречностью должны следить не вы, а ваш внутренний наблюдатель, смотритель. Иначе вы снова погрузитесь в игру с головой. Внутренний смотритель не имеет ничего общего с раздвоением личности. Вы просто в фоновом режиме подмечаете про себя, что и как вы делаете. Скрывать недостатки бесполезно, а устранять трудно. Результат получается прямо противоположный, и ситуация еще больше усугубляется. Например, пытаясь скрыть свою застенчивость, человек становится еще более закрепощенным или, наоборот, не в меру развязанным. Однако, если человек не удовлетворен своими достижениями только до той степени, что это лишь служит толчком для самосовершенствования, равновесие не нарушается. В случае недовольства собой вы вступаете в конфликт со своей душой, а в случае недовольства миром вступаете в конфронтацию с большим числом маятников. Действие равновесных сил будет направлено на то, чтобы уменьшить ваше влияние на окружающий мир. Если вы будете выступать против деструктивного маятника, который вызывает ваше недовольство, вы только сделаете хуже себе. Не нужно быть смирной овечкой, но и вступать в открытое противостояние с окружающим миром тоже не следует. Привычка проявлять недовольство по разным мелочам очень невыгодна. И наоборот, привычка испытывать маленькие радости по разным, даже незначительным поводам очень выгодна. Вывод один. Необходимо заменить старую привычку новой. Если вы зададитесь целью в любом отрицательном, на ваш взгляд, явлении отыскать положительные моменты, у вас это получится без труда. Превратите это в игру. Вы можете заметить, что время от времени просто забываете, что хотели сменить привычку. Это неизбежно, потому что привычка засела очень глубоко. Как только вы дали слабину, маятник тут же найдет повод вас расстроить, и вы сами не заметите, как накормите его своей энергией. Не отчаивайтесь. Если ваше намерение твердо, вы добьетесь своего. И деструктивные маятники в конце концов оставят вас в покое. Просто нужно почаще напоминать себе о своем намерений. Если действительно пришла беда, при которой радоваться вообще противоестественно, можно взять пример с царя Соломона. Он носил на руке перстень с печаткой, повернутый вовнутрь, так что никто не видел, что там было. Когда Соломон сталкивался с бедой или трудноразрешимой проблемой, он поворачивал перстень и смотрел на печатку. Там была надпись «И это тоже пройдет». Идеализация есть обратная сторона недовольства. Идеализировать – это значит переоценивать, возводить на пьедестал, поклоняться, создавать кумира. Действие равновесных сил приведет к развенчанию мифов. Любовь, созидающая и управляющая миром, отличается от идеализации тем, что она по сути своей бесстрастна. Безусловная любовь – это любовь без права обладания, восхищение без поклонения. Безусловная любовь не создает отношений зависимости между тем, кто любит, и предметом его любви. Если возникают отношения зависимости, если ты так, тогда я так, нарушается равновесие. Равновесие нарушается и в том случае, если одно сравнивается с другим или противопоставляется. Все конфликты базируются на сравнении и противопоставлении. Там, где есть противопоставление, равновесные силы обязательно включатся в работу, чтобы устранить избыточный потенциал. Поскольку потенциал создаете вы, действие сил будет направлено прежде всего против вас. Если ребенка излишне восхвалять, он начнет тут же из вредности капризничать. А если вы будете перед ним заискивать, он станет вас презирать. Или, по крайней мере, уважать уж точно не будет. Наилучший принцип воспитания и отношения к детям, и не только, при котором не создается избыточный потенциал, это обращаться с ними как с гостями, что означает дать им внимание, уважение и свободу выбора, не позволяя при этом садиться себе на голову. Безусловная любовь не порождает избыточных потенциалов и отношений зависимости, но в чистом виде практически не встречается. В основном к чистой любви добавляется примесь желания обладать во что бы то ни стало. От права обладания трудно отказаться. Это вполне естественно и, в общем, нормально, пока не переходит границу меры. Чем сильнее желание ответной любви, тем сильнее действие равновесных сил. Чтобы добиться взаимности, надо просто любить, а не стараться быть любимым. Чувство справедливости постоянно толкает нас к осуждению разных людей. Однако это быстро входит в привычку, и многие с годами превращаются в профессиональных обвинителей. Осуждение других за мысли и действия, не направленные против вас лично, очень вредная привычка. В большинстве случаев вы понятия не имеете, что побудило человека поступить именно так. Может, на его месте у вас получилось бы еще хуже. Если вы осуждаете другого человека уже только за то, что вам не нравится, как он одет, вы сами становитесь в лестнице «хороший и плохой» на ступень ниже его, потому что излучаете негативную энергию. Никогда не презирайте людей за что бы то ни было. Это наиболее опасный вид осуждения, потому что в результате действия равновесных сил вы можете оказаться на месте того, кого презираете. Если человек гордится своими успехами или влюблен сам в себя, и это тоже, ничего плохого в том нет. Безотносительная любовь к себе самодостаточна, поэтому она никому не мешает. Равновесие нарушается только в том случае, если завышенной самооценке противопоставляется презрительное отношение к чужим слабостям, недостаткам или просто скромным достижениям. Тогда любовь к себе превращается в самолюбие, а гордость в тщеславие. Результатом действия равновесных сил будет щелчок по носу. Сравнивая себя со своим окружением, человек пытается доказать миру свою значимость. Но самоутверждение за счет сравнения иллюзорно. Когда человек стремится объявить миру о своей значимости, энергия тратится на поддержание искусственно созданного избыточного потенциала. Самосовершенствование, напротив, развивает реальные достоинства. Поэтому энергия не тратится попусту и не порождает вредный потенциал. Всякая неприятность – это аномалия, а не нормальное явление. Откуда берется досадная неприятность? И почему она случается именно с вами? Часто определить логическим путем невозможно. Большинство мелких и крупных неприятностей, так или иначе, вызвано действиями равновесных сил по устранению ваших избыточных потенциалов. Нужно направить свое намерение на развитие своих достоинств, не заботясь о своем положении на лестнице превосходства. Отказавшись от превосходства, вы его получаете. Крайняя степень превосходства будет в случае, если вы вообразите, что способны контролировать окружающий мир. Какое бы высокое положение вы ни занимали, с такой позиции в конечном итоге окажетесь в проигрыше. Пытаясь изменить окружающий мир, вы очень сильно нарушаете равновесие. Активно вмешиваясь в устройство мира в той или иной степени, вы можете задеть интересы множества людей, которых ваши действия совсем не устраивают. Ваша судьба действительно в ваших руках, но в том смысле, что вы можете выбирать, а не изменять. Принижение своих достоинств есть превосходство с обратным знаком. Столкнувшись с важностью, равновесные силы действуют так, чтобы сбросить ее с пьедестала. В случае же с комплексом неполноценности, равновесные силы заставляют человека пытаться всячески поднять искусственно заниженные достоинства. Равновесные силы действуют обычно в лоб, не заботясь о тонкостях человеческих отношений. Поэтому получается, что человек ведет себя неестественно, тем самым еще больше подчеркивая то, что пытается скрыть. Например, подростки могут вести себя дерзко, чтобы тем самым восполнить неуверенность в себе. Стеснительные могут вести себя развязно, чтобы скрыть свою застенчивость. Люди с низкой самооценкой, желая показать себя с наилучшей стороны, могут вести себя скованно или наигранно. В любом случае, борьба со своим комплексом приносит еще более неприятные последствия, чем сам комплекс. Не воображайте, что все вокруг придают вашим недостаткам такое же значение, что и вы сами. На самом деле, каждый озабочен только своей персоной. Поэтому можно спокойно сбросить с себя титанический груз. Избыточный потенциал исчезнет, равновесные силы перестанут усугублять положение, а освободившуюся энергию можно будет направить на развитие достоинств. Недостатки восполняются другими качествами. Отсутствие красоты можно компенсировать обаянием. Неумение свободно общаться можно заменить умением слушать. Застенчивым людям можно посоветовать одно – берегите это свое качество как сокровище. Поверьте, застенчивость обладает скрытым обаянием. Когда вы откажетесь от борьбы со своей застенчивостью, она перестанет выглядеть неуклюже, и вы заметите, что люди испытывают к вам симпатию. Надуманная потребность быть крутым очень часто толкает людей на подражание другим, добившимся звания крутого. Бездумное копирование чужого сценария создаст не более чем пародию. Лидером становится тот, кто живет в соответствии со своим кредо. У каждого есть свой сценарий. Достаточно просто выбрать свое кредо и жить в соответствии с ним. Вам нет необходимости кому-либо подражать. Вы сами устанавливаете себе достойную оценку. Сами знаете, что делать, и не пытайтесь никому ничего доказать. Чем сильнее желание, тем меньше вероятность получить желаемое. Когда вы чересчур сильно хотите что-либо получить, так что готовы все поставить на карту, вы создаете огромный избыточный потенциал, нарушающий равновесие. Равновесные силы отбросят вас на линии жизни, где предмета вашего желания нет и в помине. Наибольший потенциал возникает в случае, когда сильное желание переходит в зависимость от предмета желания. Обычно устанавливаются отношения примерно такого рода. Если я этого добьюсь, мое положение станет намного лучше. Если я этого не добьюсь, моя жизнь теряет всякий смысл. Если я это сделаю, я себе и всем покажу, чего стою. Если я этого не сделаю, грош мне цена. Если я это получу, будет очень здорово. Если я это не получу, будет очень плохо. И так далее. В различных вариациях. Бездеятельное, томительное желание представляет собой избыточный потенциал в чистом виде. Он висит в энергетическом поле и в лучшем случае бесполезно расходует энергию страждущего, а в худшем притягивает разные неприятности. Желания страждущего исполнению не подлежат. Когда желание переходит в твердое намерение иметь и действовать, оно исполняется. Все мы привыкли, что в этом мире за все надо платить, ничто не дается даром. На самом деле мы расплачиваемся только за избыточные потенциалы, которые сами же создаем. В пространстве вариантов все бесплатно. Для перехода на линию жизни, где желаемое превращается в действительность, достаточно лишь энергии чистого намерения. Чистое намерение – это единство желания и действия при отсутствии значимости. Например, свободное намерение сходить в киоск за газетой является чистым. Чем выше значимость события, тем вероятнее провал. Если вы придаете очень большое значение тому, что имеете, и очень дорожите этим, тогда, скорее всего, равновесные силы это у вас отнимут. Если то, что вы хотите получить, тоже много для вас значит, тогда, скорее всего, вы это не получите. Необходимо сознательно, специально снизить планку значимости, важности, идти к своей цели, как в киоск за газетой. Сильное желание избежать чего-либо является логическим продолжением недовольства окружающим миром или собой. Чем сильнее желание избежать, тем мощнее избыточный потенциал. Чем больше вы этого не хотите, тем больше вероятность столкновения. Более того, когда вы думаете о том, чего не хотите, вы излучаете энергию на частоте той линии, где это обязательно случится. Вы всегда получаете то, чего активно не хотите. Лучше сознательно отказаться от неприятия, чтобы не создавать потенциал. Допустим, вас среди ночи будет шум от соседей. Вы хотите спать, вам завтра на работу, а там веселье в самом разгаре. Для решения данной проблемы можно применить метод провала или гашения маятника. Гашение будет в том случае, если вы отнесетесь к ситуации с иронией. А можно вообще игнорировать, не проявлять никаких эмоций и интереса. Тогда будет провал маятника, да и потенциал не возникнет. Пусть вам принесет спокойствие сознание того, что у вас есть выбор, и вы знаете, как им воспользоваться. Вскоре соседи угомонятся. Если дела совсем плохи, плюньте на значимость, стряхните с себя отношение зависимости и упрямо транслируйте положительную энергию. Чем хуже сейчас, тем лучше будет потом. Так можно оценить ситуацию, если вы считаете, что потерпели крупное поражение. Радуйтесь! В данном случае равновесные силы на вашей стороне, потому что их задача компенсировать плохое хорошим. Как не может быть все время хорошо, хотя, как сказать, так и не может быть все время плохо. Чувство вины – это сильнейший избыточный потенциал. Расплатой всегда будет наказание в той или иной форме. Комплекс вины может здорово испортить жизнь, потому что человек постоянно подвергается действию равновесных сил, то есть всевозможным наказаниям за надуманные провинности. Равновесные силы не имеют понятия, за что надо наказывать или награждать. Они лишь устраняют созданные неоднородности в энергетическом поле. Чувство вины обязательно порождает сценарий наказания, причем без ведома вашего сознания. В лучшем случае вы порежетесь или получите легкие ушибы, или появятся какие-то проблемы. В худшем может быть несчастный случай с тяжелыми последствиями. Чувство вины несет в себе только разрушение. В нем нет ничего полезного и созидательного. Не надо мучить себя угрызениями совести. Это делу не поможет. Лучше поступать так, чтобы потом не испытывать чувство вины. А коли уж получилось, нечего бессмысленно мучиться понапрасну. Никому от этого лучше не станет. Библейские заповеди – это не мораль в том понимании, что надо себя хорошо вести, а рекомендации о том, как поступать, чтобы не нарушать равновесие и не нарываться на неприятности. Это мы с нашими рудиментами детской психологии воспринимаем заповеди так, как будто мама наказала не шалить, а то поставит в угол. Напротив, наказывать нашкодивших людей никто и не собирается. Нарушая равновесие, люди сами нарываются на проблемы. И заповеди лишь предупреждают об этом. Чувство вины служит ниткой, за которую человека могут дергать маятники, а в особенности манипуляторы. Манипуляторы – это люди, которые действуют по формуле «ты должен делать то, что я говорю, потому что ты виновен» или «я лучше тебя, потому что ты не прав». Они пытаются навязать своему подопечному чувство вины, чтобы получить над ним власть или для самоутверждения. Внешне эти люди выглядят правильными. Они всегда говорят правильные слова, поэтому всегда правы. Не позволяйте им вовлечь вас в эту игру. Вы не обязаны ни перед кем оправдываться и никому ничего не должны. Если действительно вина есть, можно понести наказание, но только не носить вину с собой. Откажитесь от склонности оправдываться, если она у вас есть. Тогда манипуляторы поймут, что вас не за что зацепить, и оставят вас в покое. Заберите обратно свое право быть собой и встаньте со скамьи подсудимых. Никто не посмеет вас судить, если вы не считаете себя виновным. Только вы сами добровольно можете дать другим привилегию быть вашими судьями. Отважные люди не мучаются угрызениями совести и не страдают чувством вины.

Одним из главнейших препятствий на пути к исполнению желания является искусственно созданная важность. Важность возникает там, где чему-то придается избыточное значение. Многие только тем и занимаются, что строят стену на фундаменте важности, а затем пытаются перелезть через нее или пробить головой. Важность представляет собой избыточный потенциал в чистом виде, при устранении которого равновесные силы формируют проблемы для того, кто этот потенциал создает. Внутренняя или собственная важность проявляется как переоценка своих достоинств или недостатков. Формула внутренней важности звучит так: «Я – важная персона» или «Я выполняю важную работу». Внешняя важность также искусственно создается человеком, когда он придает избыточное значение объекту или событию внешнего мира. Формула внешней важности: «Для меня большое значение имеет то-то» или «Для меня очень важно сделать то-то». Представьте, что вам необходимо пройти по бревну, лежащему на земле. Нет ничего проще. А теперь вы должны пройти по тому же бревну, перекинутому через крыши двух высотных домов. Это для вас очень важно, и вам не удастся убедить себя в обратном. Единственным способом устранения внешней важности является страховка. В каждом конкретном случае страховка будет своя. Главное не ставить все на одну чашу весов. Должен быть какой-то противовес, защита, запасной путь. Чтобы войти в равновесие с окружающим миром и получить свободу от маятников, необходимо снизить важность. Надо постоянно контролировать, насколько важно вы воспринимаете себя и окружающий мир. Внутренний смотритель не должен спать. Если вы столкнулись с проблемной ситуацией, постарайтесь определить, где вы перегибаете палку, на чем зацикливаетесь, чему придаете избыточное значение. Не преодолевайте препятствия, снижайте важность. Снижать важность не означает превращаться в мраморное изваяние. С эмоциями бороться бесполезно и не нужно. Если вы пытаетесь держать себя в руках и внешне соблюдаете спокойствие, в то время как внутри все клокочет, избыточный потенциал еще больше усугубляется. Эмоции порождаются отношением, поэтому изменить следует отношение. Чувства и эмоции – это лишь следствие, причина только в одном – важность. Допустим, у меня кто-то родился, умер, или свадьба, или еще какое-нибудь важное событие. Для меня это важно? Нет. Мне это безразлично? Тоже нет. Улавливайте разницу. Просто я не раздуваю из этого проблему и не извожу по этому поводу себя и окружающих. Снижать важность не означает бороться со своими чувствами и пытаться подавить их. Устранять следует причину – отношение. Необходимо осознать, что важность не принесет с собой ничего, кроме проблем, а затем намеренно эту важность снизить. Снижение важности не только значительно уменьшит количество проблем в вашей жизни. Отказавшись от внешней и внутренней важности, вы получаете такое сокровище, как свободу выбора. «Как же?» – спросите вы. «Ведь в соответствии с первым принципом трансерфинга мы и так имеем свободу выбора». «Иметь-то имеете, но не можете взять. Не дают равновесные силы и маятники. Из-за важности вся жизнь проходит в борьбе с равновесными силами. Не остается энергии не только на сам выбор, но и на то, чтобы подумать, а чего же, собственно, я хочу от жизни. Любая важность, как внутренняя, так и внешняя, надуманна. Все мы ровным счетом ничего не значим в этом мире. И в то же время нам доступны все богатства этого мира. Человек не видит причинно-следственной связи между созданной важностью и проблемами, поэтому ему кажется, что мир – это изначально враждебная среда, где не так просто получить желаемое. На самом деле, единственным препятствием на пути к исполнению желания является искусственно созданная важность. Понижение внешней важности не имеет ничего общего с пренебрежением и недооценкой. Напротив, пренебрежение есть важность с обратным знаком. К жизни нужно относиться проще, не пренебрегать, но и не приукрашивать. Понижение внутренней важности не имеет ничего общего со смирением и самоуничижением. Позвольте себе роскошь быть собой. Не превозносите и не принижайте свои достоинства и недостатки. Стремитесь к внутреннему покою. Вы не важны и не ничтожны. Если ваше положение очень сильно зависит от какого-то события, найдите страховку, запасной вариант. В каждом конкретном случае страховка будет своя. Просто задайте себе вопрос, что может служить в данном случае в качестве страховки. Помните, что бороться с равновесными силами бесполезно. Страх или волнение подавить нельзя. Можно только снизить важность. Снизить важность может только страховка или запасной вариант. Никогда не ставьте все на одну карту, какой бы верной она ни была. Единственная вещь, которая не создает избыточный потенциал, это чувство юмора, способность посмеяться над собой и беззлобно, чтобы не обидеть над другими. Уже одно это не позволит вам превратиться в бесчувственного манекена. Юмор – это само отрицание важности, карикатура на важность. При решении проблем необходимо соблюдать одно золотое правило. Прежде чем браться за решение проблемы, необходимо снизить ее важность. Тогда равновесные силы не будут мешать, и проблема решится легко и просто. Для того, чтобы снизить важность, необходимо для начала вспомнить и отдать себе отчет, что проблемная ситуация возникла вследствие важности. Остановитесь, отряхнитесь от наваждения и вспомните, что такое важность. Потом намеренно измените свое отношение к предмету важности. Это уже не трудно, ведь вам известно, что важность только мешает. Главная трудность состоит в том, чтобы вовремя вспомнить, что вы барахтаетесь во внутренней или внешней важности. Для этой цели требуется ваш смотритель, внутренний наблюдатель, который постоянно следит за вашей важностью. Ловите себя на важности всякий раз, как готовитесь к какому-то событию. Лучший рецепт – спонтанность, импровизация, легкое отношение. Подготовка должна быть только в качестве страховки. Ни в коем случае нельзя готовиться серьезно и тщательно. Это усиливает важность. Бездеятельное переживание еще больше нагнетает важность. Потенциал важности рассеивается действием. Не думайте, действуйте. Если не можете действовать, не думайте. Переключите внимание на другой объект. Отпустите ситуацию. Если вы будете зацикливаться на принципе равновесия, пытаться следовать ему фанатично, то тем самым вы нарушите сам принцип. Если сороконожке во всех деталях растолковать, как нужно ходить, она придет в полное замешательство и не сможет сдвинуться с места. Во всем нужна мера. Позвольте себе иногда немного нарушать равновесие. Ничего страшного не произойдет. Главное, чтобы стрелка важности при этом не зашкаливала.